Глава 10. Легкое прикосновение к плечу Люка выдернуло его из сна, словно он и не спал вовсе, а лишь прикрыл глаза. Первое, что он увидел, сероватое пятно, оказавшееся лицом тычка. Стряхнув в себя остатки дремы, Люк осмотрелся и, мысленно пересчитав всех присутствующих, слегка удивился отсутствию Кряжа. Саньки неспешно перебирали содержимое своих рюкзаков песочного цвета и общались без слов. За ними интересно наблюдать. Вот один из них уложил в рюкзак флягу с живчиком, или как называли этот напиток в этой самой странной из всех видимых Люком до этого компании, граппой, и тут же потянулся в сторону свернутых одеял. Тем временем его двойник-напарник принялся затягивать тесьму на головине с таким видом, словно это он поместил туда емкость с жидкостью. Странная парочка, что еще тут скажешь? Уловив интерес Люка к этим двоим, тычок, чуть скривив губы в усмешке, пояснил. «Один разум на двоих. И не спрашивай даже о том, как такое возможно. На все подобные вопросы ты получишь от меня, да и от любого другого, один ответ. Это Стикс, детка». Лихо подмигнув Люку, он блеснул ровными рядами белоснежных зубов. В голове шумело, и Люк, доверившись внутреннему голосу, решился спросить. «Мне не совсем хорошо. Может, граппа меня поправит?» Тычок молча протянул ему флягу. Дождавшись, когда Люк закончит импровизированный завтрак, заметил. «Пороемся внизу. Может, найдем что-нибудь из спиртного и сделаем тебе этого пойла?» Люк не ответил. «Откуда в доме священника спиртное?» Но поискать не помешает, тем более, как он понял, без граппа не выжить. Да и святой отец мог оказаться человеком запасливым. Вино-то точно должно быть. Как там в Библии говорится, «пейте вино, то есть кровь моя». «Подойди!» — Тоска позвал тихо, но Люк его услышал. И даже понял, без перевода. Эти глухие звуки, сплетенные в замысловатые для его разума слова, могли означать только одно — его зовут. Люк решил не ерепениться. «Зовут — подойдем, не развалимся». Тем более, что послушание на данный момент — это то единственное, чем он мог выказать благодарность и уважение, во всяком случае, без переводчика. Люк направился к зовущему его предводителю группы. Тычок последовал за ним. Тоска восседал на том же месте, где впервые его увидел Люк, на том же ящике. Он вообще вставал? Или так и просидел всю ночь? Сероватый рассвет окрасил оконный проем дымкой, в которой, как по волшебству, пропадали звезды, одна за другой. Не дойдя до места всего несколько шагов, Люк краем глаза заметил, что тычок сместился в сторону и продолжил путь, чуть пригнувшись. «Почему?» Люк остановился, замерев. Мысли его встрепенулись и понеслись в голове, словно табун лошадей. Вот одна из них отделилась от стада и белым ослепительным пятном вернулась куда-то в самую глубину мозга, растревожив сознание, которое тут же подсказало ответ на вопрос — окно. Тычок своим маневром уходил с видимой траектории, дабы никто не смог засечь его снаружи. Пусть это и маловероятно, учитывая, что под окном не было улицы, и вид открывался на заднюю часть церкви, все равно полезная привычка, необходимая в этом мире с его фантастическими реалиями. Люк последовал примеру переводчика и проделал те же манипуляции, только с противоположной стороны. «Может, и не прав был Задорнов», — пробормотал тычок. Единственный глаз тоски уперся в Люка, заставляя того остановиться так и не подойдя вплотную. «Переводи», — слегка повернув голову в сторону тычка, сказал он. Не торопясь, сняв с ремня флягу, тоска открутил пробку и приложился к горлышку, начав с традиционной процедуры «Новый день». Переведя дыхание и отерев рот тыльной стороной ладони, заговорил. «Меня зовут Тоска. Я отец, мать и Господь Бог для тех охламонов, что ходят со мной по одним и тем же дорогам. Каждый, попавший в плен к Стиксу, а я считаю, что та жизнь, что уготована нам всем в этом месте, является пленом, забывает свое мирское имя, меняя его на прозвище, коим его одаривает так называемый крестный. Твой крестный в этом мире — тычок. Но тычком его зовем только мы, его соратники и братья по оружию. Для всех остальных он тичер. Учитель, по-вашему, по-чукотски. Саньки они и в Африке саньки. Почему, не знаю и знать не хочу. Их все устраивает, а меня, как командира, устраивает все то, что устраивает моих людей. Есть еще кряж. Производное от слова «крест». Перекрестие в оптике, значит. Тычок назвал тебя Дизи, Дикий Запад. Если ты хочешь оставаться с нами, прими это и все. Принять следует еще несколько вещей. Хочешь знать, каких? А если не приму такое прозвище? Тоскан на мгновение приподнял плечи и тут же опустил их на место. Кто-то другой даст тебе другое прозвище. По имени, что дали тебе родители, тебя никто звать не станет. Это Стикс, вновь напомнил он нерадимому слушателю. «Это все, что ты хотел знать?» «Нет», — поспешил с ответом Люк. Он испугался, что теряющий терпение тоска махнет на него рукой и, подняв своих людей, исчезнет с его, Люка, поле зрения, отправившись по одним им известным делам. Чувство самосохранения кричало внутри головы. «Если необходимо, проси, умоляй на коленях этого человека о том, чтобы он принял тебя в свою команду. Одному не выжить в Стиксе». «Вы кто? Я имею в виду...» Тоска поднял руку, останавливая Люка. «Мы не бандиты и не разбойники. Мы наемники. Свободные люди, никому и ничем не обязаны. А вот нам, напротив, обязаны многие. Нет ни одного стаба в округе, лидер которого не задолжал бы нам, если не спораны, то хотя бы услугу. Мы те, кто способен сделать любую работу, что не по силам другим. Мы те, кто плюет открыто на предрассудки Стикса. Мы те, кто спокойно может произнести слово «скреббер», не опасаясь гнева несуществующего духа». Тоска замолчал, пристально изучая Люка. Ему было интересно то, как его слова воспримет этот новичок. «Робин Гуд и его команда?» «Скорее, Тимур», — назвал неизвестное Люку имя Тичер, самовольно вклинившись в беседу уже от своего имени. «Не суть», — отреагировал на их разговор Тоска. «Что еще я должен принять?» Тичер хлопнул Люка по плечу, словно они играют в колледже за одну команду. И Люк только что совершил тачдаун. Задавая вопрос о принятии, он подписывался под тем, что готов влиться в коллектив. «Первое», — поднял вверх указательный палец Тоска. «Мои приказы рассматривать как заповедь Божью и исполнять беспрекословно. Второе», — он добавил к указательному еще и средний палец, пугая Люка козой. «Мы не оставляем в беде своих ни под каким соусом. Если есть вариант спасения товарища ценой своей жизни, то такой вариант приоритетен. Точка. И третье». Тоска не стал добавлять еще один палец к уже показанным, а просто опустил ладонь на колено и, не сводя единственного глаза с Люка, закончил. «Ты всегда можешь уйти. Ты свободен в своих решениях, как если бы такое право было дано тебе Конгрессом Соединенных Штатов. Никто насильно не удерживается в нашей семье», — очень тихо сказал он и добавил уже более уверенно. «Никто. Ясно?» «Да», — ничуть не сомневаясь, отозвался Люк. «Но, как я понимаю, это далеко не все». «Естественно», — кивнул Тоска. «По ходу жизни разберешься, а пока ждем кряжа и делаем то, для чего мы сюда вообще приперлись. Тычок объяснит. И еще». Он вновь принялся сверлить единственным своим глазом самое нутро Люка. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» Люк выдержал взгляд и, удостоверившись, что это оценено тоской, как на духу поведал всю свою историю с самого начала, с тех самых пор, как вернулся на ранчо и распростился с Хулио. Лишь дважды он останавливал свою исповедь, давая возможность Тичеру спокойно перевести на понятный его новым друзьям язык очередной кусок своей истории. И однажды Люк попросту не смог продолжить сам, пока не проглотил ком в горле. Это был тот момент, когда погиб Барти. К своему удивлению, он обнаружил, что история про то, как его покусали, далась очень легко и не оказалась чем-то запредельно важным. Так и было. После того, как Тичер перевел опасения Люка по поводу его превращения в зомби, смеялись все, включая незаметно подошедших Саньков. Кряжу расскажу. Он его всю жизнь стебать будет», — утирая набежавшую веселую слезу, сказал Титчер. Разошлись. Люк, оставленный на попечение своего крестного, решил воспользоваться моментом пустого сидения в доме священника, дабы узнать как можно больше. Что-то подсказывало ему, что не за горами те времена, когда на беседы времени не будет. Наблюдая за тем, с каким бережным трепетом Титчер возится со своим оружием, Люк непроизвольно потянул из кобуры свой верный кольт. Думал ли он, что этот изящный кусок металла спасет его шкуру не единожды? И не так, как он себе это представлял в мыслях, сравнивая себя с героями вестернов и стоя мысленно в те же ситуации, в кои попадали и они. Спасение в действительности ничем не походило на киношное. Привкус пороховой гари во рту, соднящая боль в кисти руки, тошнота, подкатывающая к горлу от созерцания убитых зараженных. Люк понимал, что это уже не люди, не совсем люди. Нет, совсем не люди. Все же легче не становилось. «Есть чем?» — Люк указал глазами на кольт, и Титчер молча протянул ему ёршик и баллончик с маслом. Закончив чистить изрядно загаженный кольт, Люк вернул приспособу хозяину и всё-таки дозарядил своё оружие. В кармане сиротливо съёжился последний, седьмой патрон. Неловкое движение руки при доставании зарядов из кармана потревожило укус, оставленный отцом Антонием, да и ключица отозвалась, напоминая о своём плачевном состоянии. Болело не так, как должно бы, но болело. Укус так и вовсе выглядел, словно ему уже неделя, а не 6-7 часов. Титчер уставился на Люка, переводя взгляд с лица на руку, и, чертыхнувшись, потянул шнурок, затягивающий горловину его рюкзака. Порывшись внутри, протянул скривившемуся от неожиданной боли ковбою склянку с мутно-желтоватой жидкостью. «Прости, раньше надо было предложить. Если не в моготу, можно спека вкатить». Он потряс склянкой. «Не советую прибегать без особой надобности к этому средству. Привыкнешь, и жизнь твоя не будет стоить и ломаного цента, как говорил в свое время Билли Кинг». Люк удивленно посмотрел вначале на пузырек, а затем и на Титчера. То, что ему предлагали местный наркотик, не вызывало сомнений. Но болело не так и сильно, чтобы затуманивать свой разум, который только-только прояснился. Он еще понадобится Люку. А вот имя Билли Кинг навело его на определенные мысли. «Билли Кинг, вы уже встречались с кем-то из города? Или это давний знакомый?» Титчер, замерев на секунду, вдруг оттаял и, небрежно закинув пузырек в недра рюкзака, резким движением затянул горловину. «Сурикова познакомила. Мне тогда 8 лет было. И не спрашивай, кто это такая. Одно скажу, эта женщина научила меня смеяться». Он замолчал и молчал, пока не убедился в том, что новых вопросов от Люка не последует. «Тебе бы по-хорошему полежать пару деньков, и был бы как огурчик. Но у нас нет времени. Чем дольше мы торчим в этом кластере, тем вероятнее дождаться появления элиты и всех бонусов, принесенных ими же на своих могучих плечах. Тот топтун, которого ты использовал в качестве заглушки в коллекторе, цветочки. Один в поле не воин. А вот когда таких отожрется 3-4, и они начнут курсировать туда-сюда в поисках покушать, тогда нам будет не до праздного сидения в этом милом и уютном скворечнике». К своему удивлению, Люк понял все, что сказал ему Титчер. Ликбез, устроенный ему накануне, не прошел даром. С элитой встречаться не хотелось. Впрочем, как и со всеми остальными, кто не умел говорить. Саньки отреагировали в тот момент, когда ни Титчер, ни Тоска, ни тем более совсем еще зеленый, по местным меркам Люк, даже ухом не повели. Они бесшумно разошлись в стороны и направились к отверстию в полу. Встали слева и справа таким образом, что тот, кто поднимался по лестнице с первого этажа, неминуемо встретился глазами с одним из Саньков, в то время как второй будет молча смотреть на затылок гостя, готовый в любой момент обрушить на этот затылок совсем уж хищного вида альпиншток. «Кряж пришел», — объявил один из них, и второй тут же добавил. «Тащит что-то». Узнав, кто к ним явился, они потеряли всякий интерес к лестнице и вернулись на свои места. Тоска же, наоборот, поднялся навстречу уже показавшемуся отверстие кряжу. «Есть! На попе волоса!» Сверкая улыбкой, ответил тот на вопрос командира. «Заказ на руках, вокруг ни души. ни живой, ни полуживой. Можно линять. Только в следующий раз за этим барахлом пусть саньки топают. Два глаза хорошо, не в обиду тебе будет сказано, а четыре лучше. «Да хоть глянуть, из-за чего мы так страдали», — протянул руку Тичер, в которой тут же опустилась бутылка черного стекла без этикетки. «И сколько там?» «Четыре. Тут этот крестёныш не набрехал. А вот за полицейский участок я бы с него спросил, если тоска позволит». Кряж повернулся к командиру. «С этим человеком более дел не имеем. Заказ доставим, а там хоть на дуэль его вызывай». «Я лучше ему рога приделаю», — сквозь зубы сплюнул Кряж. «Видал, какая у него подруга?» «Дело твое», — с безразличием ответил тоска. «На сборы 3 минуты. Оружие приготовить. Тычок направления». «Зюитвест», — отрапортовал Тичер, скидывая ладонь к виску. «Мой генерал». «Иди ты». Из рваного рассказа Тичера, который разбавлялся паузами в виде переходов от здания к зданию, Люк понял, что группа, ведомая тоской, выполняла очередной заказ. На этот раз они направились в перезагруженный кластер, который переносил часть техасского городка, в котором до этого не бывали. План посещения был прост. Прийти к указанному заказчикам месту, изъять из схрона товар и разжиться в полицейском участке оружием и боеприпасами. Такой участок, по заверениям заказчика, имелся. Теперь Люку стало понятно раздражение этих людей, когда он сообщил им, что участка нет на его привычном месте. Собственно, как и самого этого места. Мало того, заказчик ошибся, а со слов Кряжа так и вовсе специально напутал время перезагрузки, и отряд наемников вляпался в историю. Вместо относительно спокойной прогулки по темным улочкам лишенного электричества городка, им пришлось встретиться с уже мутирующими жителями и изрядно пошуметь. Автоматная очередь, та, что слышал Люк, была делом их рук. Стрелял один из саньков. Он стрекотал бы и дальше, только патроны кончились. Вооружение команды было настолько разношерстным, насколько разными были и участники этого странного союза. Тоска не расставался со своим арбалетом и крепко держал его в руках, даже теперь, несмотря на то, что болты к нему оказались растеряны. Часть не смогли найти в темноте, часть унесли раненые и зараженные. Не догонять же их в самом деле. Одним арбалетом не обойдешься, хоть оружие, как уже понял Люк, самое что ни на есть подходящее в этих реалиях. Тихое, убойное, надежное. Тоска имел еще 2 ствола, и новоиспеченный Дизи ревностно посматривал на них, понимая, что, имея такое оружие, именно Тоска был вправе носить псевдоним «Дикий Запад». 2 прекрасных миротворца, точно такого же калибра, что и питон самого Люка, словно приросли к бедрам спокойно вышагивающего пирата. Кряж не отпускал свою винтовку, идентифицировать которую Люку так и не удалось. Знаний не хватало. В довесок к винтовке Кряж носил огромный тесак, превосходящий размерами все, что доводилось увидеть фермеру до этого дня. Ножи были у всех, и даже ему тычок вручил клинок длиной в 3 ладони. Крестный Дизи, помимо ножа, был обладателем самодельного клевца и потертого автомата. «Калашников», так он называется. Это Люк знал. Точно такой же автомат был на плече и у одного из саньков. Другой огнестрела не носил, но альпинштоки в его руках и кукри за поясом заставляли смотреть на него уважительно, и отсутствие автоматического оружия не умаляло его ни в чьих глазах. Дизи вручили обрез 2-ствольного охотничьего ружья. Без слез на него смотреть было невозможно, но с ним спокойнее. Не бельгийка Барти, но все же. «Выходим с кластера по краткой. Нет времени и желания идти через весь этот пиндосский рай. Минуем церковь и в сосны. По-видному пройдем. Дай бог, ни муров, ни еще какую равнину не встретим. Айда!» Тоска сказал. Команда бодро зашуршала штанами. Первый поход по Стиксу для Дизи начался. Сосны так в сосны. Что мы, сосен не видели?